мечту свою ведем ближе к свершению. Достижения. Но когда все пойдет не тем путем, твои слезы под дождем будут незаметными, неприметными. Сколько дорог разбито в поисках мечты. Попробовать опять уйти.